Было бы также преждевременно говорить и о завершении формирования китайского литературного языка. Конец раздела. На страницах с 418 по 432 фольклор. От мифов к сказкам. Как было отмечено в 4 главе, архаическая мифология Китая не сохранилась в целостном виде и не получила продолжения в каком-либо цикле эпических сказаний. Древние мифы эпохи Джоу к середине первого тысячелетия до нашей эры приобрели вид морализирующей космологии, в которой священный язык богов уступил место языку человеческой культуры. Собственно же, мифические мотивы были вытеснены на периферию китайской традиции и питали не столько художественное творчество и эстетические идеалы, сколько вкус к волшебству и фантастике. И то, и другое, впрочем, уже было включено в чисто эмпирическое повествование, носящее назидательный или псевдонаучный характер. Такова, например, книга «Гор и морей», где сведения о мифических горах и существах представлены в виде педантичного географического описания. Другой ценный источник для изучения древней китайской мифологии – поэма «Вопросы к небу» из Южного царства Чу, которая содержит перечень вопросов, касающихся различных эпизодов и персонажей древних мифов. Вообще же сведения о мифологии Китая приходится по крупицам извлекать из самых разных, большей частью неортодоксальных и апокрифических сочинений. Внимательное знакомство с древнекитайской литературой позволяет выделить в ней несколько категорий мифологических сюжетов. Примечательной особенностью литературных памятников Древнего Китая является почти полное отсутствие в них мифов о сотворении мира. Правда, в источниках позднего времени, не ранее 3 века до нашей эры, встречается рассказ о первом человеке Паньгу, который сотворил мир из первозданного яйца, но этот миф древние китайцы, по всей видимости, переняли от своих южных соседей народов Мяо-Яо. Страница 419. В другом сказании, также зафиксированном лишь в поздних текстах, происхождение мира и человечества связывается с именами Фуси и его сестры Нюева, которые изображались с человеческими головами и змеиными телами. От эпохи Инь до нас дошли изображения пары сплетенных змей. Нюева приписывается сотворение первых людей, которые были слеплены из глины. По-видимому, Фуси и Нюева были героями мифа о мировых родителях, весьма распространенного в Тихоокеанском регионе. Существовали также представления о том, что мир покоится на огромной черепахе, а небо стоит на 8 каменных опорах горах, из которых центральной была Кунь-Лунь, мировая гора в древнекитайской мифологии. Сотворение мира в позднейшей традиции трактовалось как процесс последовательного деления первозданного хаоса, смотрите раздел «Теории китайской науки» в главе 6. Но в древних сочинениях сохранились и следы другого рода мифов, в которых происхождение мира объявляется следствием превращения мифических существ. В книге «Горы морей» есть рассказ о божестве Джу-Инь, которое имеет 1000 ли в длину, голову человека и тело змеи. Там говорится, что день наступает, когда Джу-Инь открывает глаза, а ночь, когда глаза его закрыты. Тяжелое дыхание Джу-Инь рождает зиму, а легкое – лето и так далее. В некоторых текстах эпохи Хань происхождение мира объясняется как следствие метаморфозы Нюйва, но в позднейшей традиции закрепилась легенда о том, что природный мир произошел из тела первого человека Паньгу. В эпоху Инь существовал обширный пантеон богов небесных светил и природных стихий, возглавляемый верховным божеством Шанди. Страница 420. Иньские цари через посредничество своих предков молили этих богов о помощи и защите. Однако иньские мифы о богах не сохранились в их подлинном виде. Есть лишь смутные упоминания о двух супругах верховного бога, богине Сихэ, родившей 10 солнц, и богине Чан-Си, матери 12 лун. Последний персонаж преобразился позднее в мать-правительницу Запада, Си-Ван-Му, хозяйку мировой горы Кунь-Лунь. В эпоху Хань мать-правительница Запада пользовалась особенной популярностью в качестве владычицы небесных чертогов. Нередко она предстает мудрой и образованной женщиной, что не позволило ей, однако, избавиться от некоторых звериных черт. Ее изображали с тигринными клыками и хвостом леопарда. первобытную эпоху существовало представление о том, что мир богов вполне доступен для людей. Индский царь мог регулярно принимать у себя своих усопших предков, а те, в свою очередь, принимали у себя богов. Сохранились рассказы о встречах идеальных царей древности с божествами четырех сторон света. В древнем сочинении «Жизнеописание сына неба Му» рассказывается о путешествии джоусского царя Му в обитель матери правительницы Запада. Есть упоминание о некоем царе Кае, буквально «открыть», династии Ся, который трижды попадал на небеса и принес оттуда знания ритуальных плясок и песен.